Майкл сидел в своем кабинете и с мрачным удовольствием рассматривал карикатуру на самого себя, нарисованную Обри Грином и помещенную в газете для великосветских кругов. Он был изображен стоящим на одной ноге и вопиющим в пустыне. На горизонте всходила сардоническая улыбка. Изо рта у него, словно завитки табачного дыма, вырвалось слово «фагортизм». Мистер Блайт в образе обезьяны, задрав голову, аплодировал ему передними лапами. Весь тон рисунка был беспощаден. Он не извил, он просто убивал на месте. Лицу Майкла было придано выражение полного удовольствия, какое бывает после сытного обеда. Он словно упивался звуками собственного голоса. Даже друг, даже художник не понял, что пустыня напрашивается на шарж не меньше, чем пеликан. Карикатура ставила клеймо никчемности на все его замыслы. Она напомнила ему слова Флёр. «А когда лейбористы уйдут, их сменят тори, и это время ты используешь для своих эксцентрических выходок». Вот реалистка. Она с самого начала поняла, что его ждет роль эксцентричного одиночки. Чертовски удачная карикатура. И никто не оценит ее лучше, чем сама жертва. Но почему никто не принимает фагортизм всерьез? Почему? Потому что он скачет кузнечиком там, где все ходят шагом. Люди, привыкшие ощупью пробираться в тумане, видят в новом учении только блуждающий огонек. Да, в награду за свои труды он остался в дураках. И тут явился Сомс. «Я говорил с этим шотландцем», — сообщил он. «Он хочет довести дело до суда». «О, неужели, сэр? Я думал, что вы этого не допустите. Он требует извинения в письменной форме. На это Флёр не может согласиться. Ведь не она виновата. Вы можете поехать со мной к сэру Джеймсу Фоскисону?» Они сели в такси и поехали в Темпл. Встретил их Николас Форсайт и за 10 минут успел познакомить их со всеми слабыми сторонами дела. «Кажется, ему доставляет удовольствие мысль о возможном поражении», прошептал Майкл, когда Николас повел их к сэру Джеймсу. «Жалкий субъект, но добросовестный», — отозвался Сомс. «Фоскисон должен сам этим заняться». Подождав, пока Николас напомнил знаменитому адвокату обстоятельства дела, они очутились в присутствии человека с очень большой головой и седыми бакенбардами. Сомс внимательно следил за выступлениями великого адвоката с тех пор, как остановил на нем свой выбор. И с удовольствием отметил, что в делах, имеющих отношение к вопросам морали, он неизменно выходит победителем. При ближайшем рассмотрении бакенбарды придавали сэру Джеймсу чрезвычайно респектабельный вид. Трудно было представить его лежащим в кровати, танцующим или играющим в азартные игры. Говорили, что, несмотря на обширную практику, он отличается добросовестностью. Больше половины фактов он успевал изучить до суда. Остальные постигал на ходу во время процесса. А в крайнем случае умело скрывал свою неосведомленность. Очень молодой Николас, которому были известны все факты, не мог посоветовать, какого курса держаться. Сэр Джеймс знал ровно столько, сколько считал нужным знать. Переводя взгляд с Сомса на Майкла, он сказал: «Несомненно, это одно из тех дел, которые как бы сами напрашиваются на мировую сделку». «Вот именно», — сказал Сомс. Тон, каким было сказано это слово, привлек внимание сэра Джеймса. «Вы уже делали шаги в этом направлении?» «Да, я испробовал все, вплоть до последнего средства». «Простите, мистер Форсайт, но что вы считаете последним средством?» 1500 фунтов, и обе стороны выражают сожаление. «А они соглашаются на 1500, но требуют извинения в письменной форме». Великий адвокат погладил подбородок. «Вы им предлагали извинения в письменной форме без этих 1500?» «Нет». «А я склонен вам это посоветовать. Макгаун очень богат. а словечки в письмах оскорбительные. Ваше мнение, мистер Монт?» Она еще более резко отозвалась о моей жене. Сэр Джеймс посмотрел на Николаса. «Позвольте, я забыл, как именно». «Выскочка и охотница за знаменитостями», — коротко сказал Майкл. Сэр Джеймс покачал головой. «Безнравственная, змея, предательница, лишена очарования. Вы думаете, это слабее?» «Это не вызывает смеха, сэр. А в свете считаются только с насмешками». Сэр Джеймс улыбнулся. «Присяжный невеликосветский салон, мистер Монт». «Как бы там ни было, моя жена готова извиниться только в том случае, если и другая сторона выразит сожаление. И я нахожу, что она права». Казалось, сэр Джеймс Фоскисон вздохнул свободнее. «Теперь следует подумать, стоит ли использовать материал, представленный сыщиком, или нет. Если мы решим его использовать, то придется вызывать в качестве свидетелей швейцара и слуг, мистера Керфью». «Совершенно верно», — сказал Сомс. «Мы для того и собрались, чтобы решить этот вопрос». Это прозвучало так, словно он сказал: «Объявляю конференцию открытой». В течение 5 минут сэр Джеймс молча просматривал донесение сыщика. «Если это хотя бы частично подтвердится, — сказал он, — победа за нами». Майкл отошел к окну. На деревьях уже появились крохотные почки. Внизу, на траве, прихорашивались голуби. Донесся голос Сомса. «Я забыл вам сказать, что они следят за моей дочерью. Конечно, ничего предосудительного она не делала, только навещала в отеле одного молодого американца, который опасно заболел». «Навещала с моего согласия», — вставил Майкл, не отрываясь от окна. «Можно будет его вызвать?» «Кажется, он сейчас в Борнмуте». «Но он был влюблен в мисс Феррер». Сэр Джеймс повернулся к Сомсу. «Если нельзя кончить дело миром, то лучше идти напролом. Думаю, что не следует ограничиваться вопросами о книгах, пьесе и клубах». «Вы прочли эту сцену в «Прямодушном»?» — осведомился Сомс. «Роман «Шпанская мушка». «Все это прекрасно, мистер Форсайт, но нельзя предвидеть, удовольствуются ли присяжные такого рода доказательствами». Майкл отошел от окна. «Меньше всего мне хотелось бы вторгаться в личную жизнь мисс Феррер», — сказал он. «Это отвратительно». «Конечно. Но ведь вы хотите, чтобы я выиграл дело». «Да, но не таким путем. Нельзя ли явиться в суд, ничего не говорить и уплатить деньги?» Сэр Джеймс Фоскисон улыбнулся и взглянул на Сомса. Казалось, он хотел сказать: «Зачем, собственно, вы привели ко мне этого молодого человека?» Но Сомс думал о другом. «Слишком рискованно говорить об этом мистере Керфью. Если мы проиграем, это нам обойдется 1020. Кроме того, они, несомненно, притянут к допросу мою дочь. А этого я хочу избежать. Нельзя ли ограничиться походом на современную мораль?» Сэр Джеймс Фоскисон заерзал на стуле, и зрачки его сузились. Он 3 раза чуть заметно кивнул. «Когда разбирается дело?» — спросил он очень молодого Николаса. «Должно быть, в четверг на будущей неделе. Судья Брен». «Отлично! Мы с вами увидимся в понедельник. Всего хорошего!» Он откинулся на спинку стула и застыл. Сомс и Майкл не осмелились его тревожить. Они молча вышли на улицу, а очень молодой Николас остался поговорить с секретарем сэра Джеймса. Дойдя до станции Темпл, Майкл сказал: «Я зайду в редакцию Аванпоста, сэр. Вы идете домой? Может быть, вы предупредите Флёр?» Сомс кивнул. «Ну, конечно. Все неприятное приходится делать ему».